Чего, дурак ему, я тебе ночью сапожницу приволоку. Это к чему же? А сапожник услышит. Нет, дурак отвечает. Сапожник ничего не услышит. Он днем наработается, потом вина напьется и спит крепко. На нем кривые гвозди выпрямляю, он не чует. А к чему мне сапожница? Экой ты какой! А, говорят, я дурак. Царица-то заснет. Ты мне и давай ее сонную, а я тебе на руки сонную сапожницу. Царицу я унесу к сапожнику, а ты сапожницу в царские покои отнеси, покуда она не проснулась. Солдат подумал, а не страховито ли будет? При царице и моргнуть нельзя, а ты ее к сапожнику унесешь, а вдруг проснется, да знается, да на нам голову прочь. А дурак думает иное. Царица целый день злится, с утра до вечера умается, а ночью спит, храпит, пузыри изо рта пускает, до своего времени она не проснется, а если дознается, так я в дураках хожу, какой с меня спрос? Солдат согласился. — Ишь ты, обдумал как. — А сам дурак. Так ладно будет, пожалуй, тащишь по темноте сапожницу во дворец. За ночь дурак так и сделал. Сапожницу в царские покои принес, а царицу отнес к сапожнику, они и не проснулись. А как наступило утро, проснулся первым сапожник и толкнул жену в бок. Ему и воды, и спить захотелось, и курить надо, и голова у него болит. Пусть жена ему воды подаст, трубку найдет и в утешении что-нибудь скажет. Царица проснулась, открыла глаза, не поняла ничего, и опять заснула. Сапожник и опять в бок. Ты че, дескать, или не слышишь? Подымайся, баба, сапожник говорит. Пора. Царица опять открыла глаза. Чего пора, спрашивает. Ты кто такой? А сапожники, а ты кто такая? Царица как закричит. «Ах ты негодный! Ах ты окаянный! Да ведь я царица!» Сапожник как соскочит с кровати. «Ах, так ты царица!» Схватил сапожничий ремень, шпандырь, и давай царицу пороть, охаживать. «Ах, так ты царица!» Так тебе и надо, царица, ишь ты, лодырь, ишь ты, негодница, только спать здорово, я тебе дам, царица, я тебе дам, как мужу своему не угождать. Царица как крикнет. Эй, кто там? Забить этого негодяя насмерть. А никто не идет, нету никого. Царица-то и думает, что такое? Видно, я померла и в ад попала. Так это верно, черт. Подумала, так и опять заснула. Может, опять где проснулся, во дворце, в своем царстве, и ничего этого не будет, это мне снится. А нет, черт, сапожник ремень положил, да опять кулаком ее в бок. Баба, чего не встаешь? Отвяжись от меня, я царица. — Как так? Ты опять царица, — говорит сапожник, и сызнула царицу хлоп да хлоп. Недобрый был человек. — Поднимайся, тебе говорят, картошку вари, самовар ставь, комнату убирай, портки мне заштоп, ишь ты, притворщица. Оробела царица. Опять этот черт бить да хлопать будет, а больно ей. Ведь ей больнее всех, до того она боль-то и не знала. Поднялась она, приоделась в платье сапожницы и стала работать по дому. Однако за что не возьмется, ничего у нее не выходит. Из рук все валится, оно так и быть должно. Царица-то серчать да царствовать привыкла, только и всего. Сапожник видит, дело у нее не идет, ты опять хлоп да хлоп ее.

За что ж тебя? За ухмылку, матушка. Ну, скажи заднему, пусть тебя не бьют. Нет уж, матушка. Солдат, сапожница, царица, говорит. Заднему я говорить не буду. Ты передняя, ты сама упомни и прикажи. Царица остановилась около солдата. Ишь ты, какой въедливый! Ладно уж, я сама прикажу и бумагу напишу, не будут тебя бить. И других, прочих, матушка, пусть не бьют. Аль многих тут бьют? Да, почитай, что почти всех матушка колотит. И стерлись люди при дворе, а из терпения не выходят. Дураки они, что ли? — спрашивает сапожница царица. — Не могу знать, матушка. В тот же день сапожница царица дала повеление, чтоб никого в ее царстве не били и не смели даже касаться палкой человека. А солдатикам велела дать по 25 рублей каждому, а сверх того по 3 дня гулянья и по 0,5 ведра пива. На третий день своего царствования сапожница соскучилась по сапожнику. «Пойду, — думает, — погляжу издалека, как он там, небось, горюет по мне». Собралась царица и пошла из дворца к домишку сапожника, а за ней вельможа идет. Вот идет она, царица, видит свой бедный домишко. А из ворот того домишки... Как раз ее сапожник выходит, и не один, как следовало бы, а с другою, дородною женщиной, что не хуже самой сапожницы, и на лице у сапожника горя нету. Тут как вскрикнет сапожница цариц: «Ах ты бессовестный! Ах ты такой-сякой! Да хвать сапожника по затылку!» С тобой картуз соскочил. А сапожник никак не опомнится. Глядит он и на ту женщину, и на эту. Обе на вид одинаковые, а которой жена не разберет. Только когда сапожница-царица по спине его еще разок хлопнула, сапожник понял, которая его жена. Взяла сапожница мужа за руку и повела домой, а про царство свое забыла. А царица скрипнула зубами на вельможу и тоже домой пошла во дворец. Как явилась она во дворец и узнала, что бить теперь, драть, пороть и лупить никого нельзя, отмена вышла, и будто бы она сама так повелела, закипела злобой сердце царицы. Позвала на кого ни надеясь, чтобы ударить кого было. Явилась кухарка, подняла царица на нее руку, да видит вдруг рука-то ее царицына истирана, работа истерта, и опустила на свою руку, никого не ударила. Вспомнила она, как жила у сапожника, как бы опять ей в жены к нему не попасть, и оставила царица волю сапожницы, как есть. И солдат с дураком довольны остались, а только царице этой веры нету и не будет.